Посидев с ним рядом еще несколько минут, я тихо встал и вышел из комнаты. Следующей остановкой была резиденция миссис Нормы Сигал, находившаяся на расстоянии 10 кварталов отсюда. Тот факт, что миссис Сигал была опекуном мистера Краули и вместе со своим мужем еще и прежним владельцем дома, где нашли тело Саймона, означал, что вселенная по-прежнему нет-нет, да и выдаст какое-нибудь эдакое случайное стечение обстоятельств. И хотя я буквально рвался побеседовать с ней, все же на выходе, неизвестно почему, снова просмотрел журнал для записи посетителей мистера Краули. Заставили меня это сделать те записи о посещениях, которые я увидел по дороге туда, и теперь, повидавшись с мистером Краули, я рассматривал журнал как документ и горький, и трогательный одновременно. Человек рождается и растет, учится принимать мяч, посланный по земле, причесывает волосы перед зеркалом, женится, заводит сына, работает, ест, покупает сыну велосипед, спит со своей женой, ходит на игры Янки, ремонтирует свою машину, голосует за Никсона, заходит с буханкой хлеба в бакалейную лавку на углу, каждый месяц выписывает свои векселя, тщательно чистит зубы, а потом бац! И он уже живет в платном интернате для престарелых, где скрепленный 3 колечками журнал свидетельствует, что если не считать сборщиков векселей и миссис Норму Сигал, он один-одинешенек. Мир забыл, что он еще жив. И даже проявляемые из самых лучших пробуждений чувства парикмахера Джеймса относились ко всем, а не к нему одному. Я листал страницы в обратном порядке, углубляясь в прошлое, и все время видел подпись только миссис Сигал. При этом меня сильно заинтересовал тот факт, что Кэролайн не посещала мистера Краули после смерти Саймона. Допустим, она любила Саймона, тогда то, что она ни разу не навестила его отца, казалось вопиющим бессердечием. Она же знала, что он здесь. Она знала, что стариков нельзя оставлять чахнуть на складах для лишних людей. Я продолжал перелистывать страницы и вернулся больше, чем на 1,5 года назад, в то время, когда Саймон был еще жив. Миссис Сигал и в тот период посещала старого Краули. Время от времени ее подпись перемежалась с подписью Саймона, больше напоминавшей стремительную закорюку, словно его торопили или раздражали формальностями. По мере углубления в прошлое его подпись появлялась чаще, и я заметил, что его визиты были сгруппированы. 3 визита с интервалами в 5 дней или 2 с интервалами в 6, а потом длинный перерыв между ними. Подпись же миссис Сигал продолжала появляться регулярно 2 раза в неделю. Еще дальше назад Саймон расписывался четко через день. Я предположил, что столь частые посещения были возможны, только пока его карьера не начала набирать обороты. Еще несколько месяцев назад, и оказалось, что визиты происходили ежедневно. Да, Саймон был необыкновенно преданным сыном. Я быстро перелистал журнал записей вперед и нашел его последний визит. И, к своему удивлению, обнаружил рядом с его фамилией коротенькую приписку в скобках, сделанную его же рукой. И Билли. И дата 6 августа, 17 месяцев назад. Я помнил, что в этот день Кэролайн последний раз видела Саймона живым. Билли Мансон был с Саймоном в тот день. Кто бы мог подумать? Мне ответил женский голос, профессиональный, деловой и абсолютно равнодушный ко всем моим проблемам. Таким же был следующий, а за ним еще один. За 2 года Билли Мансон оставил 3 банка, а потом и бизнес вообще. Наконец я отыскал его в небольшой, но влиятельной компании, занимающейся рисковыми вложениями капитала. Его секретарша сообщила, что этим вечером у него на 5:30 назначена деловая встреча в Гарвардском клубе, где я и смогу его увидеть. Мне нужно было переговорить и с Мансоном, и с миссис Сигал. Но миссис Сигал была пожилой женщиной с пожилым мужем, и, пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что из них двоих Мансон был более динамичной фигурой. И поскольку его местонахождение было известно, значит, Мне нужно было увидеть его как можно скорее. Войдя в клуб, я сдержанно кивнул администратору и спросил. «А где группа мистера Мансона?» «Третий этаж, сэр». Там меня встретила женщина, которая выглядела точь-в-точь, как одна из моделей второго эшелона из секретного каталога Виктории. «Рада вас видеть», — сказала она, слишком долго удерживая на лице улыбку и показывая тем самым, что никакой радости ей это не доставляет. «Свое пальто вы можете оставить вон там». По отделанному панелями коридору я прошел в небольшой зал. Мне навстречу, словно на колесиках, выкатился маленький человечек и, схватив мою руку, затряс ее с необычайной энергией. Прямо передо мной маячил его галстук, заляпанный эмблемами гольф-клубов. «Мы рады, что вы сумели прийти», — сказал он, заговорщицки понижая голос. «В такую погоду, как сегодня». Он потряс головой, как бы выражая этим глубокое сожаление, а затем направил меня в бар. Я заказал себе джин с тоником. Бар находился рядом с конференц-залом, и я со стаканом в руке прошел прямо туда. Всем присутствующим там женщинам было около 50. Их облик однозначно свидетельствовал о том, что они массу времени проводят в гимнастическом зале, а макияж и прически вызывали ассоциации с восковыми и пластмассовыми фруктами. Одна из них, похоже, была на 6-м месяце, и я, дрейфуя за ней, услышал, как она рассказывала о своем свенгале, специалисте по воспроизведению потомства. Мужчины были старше, и на их лицах было какое-то похотливое удовольствие. Находиться здесь, в этом зале, неважно, с какой целью, был для них вопросом личных амбиций. Я оглядывался в поисках Билли Мансона. Я считал, что его нетрудно будет узнать по видеозаписям Саймона Краули. У него должны быть похожие на щетку густые волосы огненного цвета. Ко мне подошел крупный загорелый мужчина. «Джим Крудоп», — представился он. «Рад, что вы смогли прийти». Рукопожатие у него было как у водопроводчика. И в отличие от других мужчин, он, не стесняясь, выставлял на показ толстое, как подушка, брюхо, которое напирало на пуговицы его рубашки. Я собирался было выскользнуть за дверь, когда все начали рассаживаться с выражением радостного ожидания на лице, как у детей в цирке. В зал вплыл коротышка, который приветствовал меня у лифта. «Мы собираемся попробовать живенько провести наше мероприятие», — объявил он. «Меня вы все знаете, а я просто представлю вам Билла Мансона, который разрабатывает юридические аспекты товарищества и осуществляет надзор за финансированием и составлением бюджета. Билл уже довольно долго работает с Джимом Крудопом, и полностью, Билл, можно я скажу вместо тебя?» Маленький человечек улыбался, словно его казнили на электрическом стуле. «Билл полностью уверен в этом проекте. Он представит вам Джима, а потом мы передадим все полномочия Джиму, и он покажет нам слайды». Тут встал другой человек лет под 40, стройный, не скрывающий свою седину, с серьезным и глубокомысленным выражением лица. Остершаяся линия волос придала ему еще более умный вид. Это и был Билли Мансон, воин капитала. «Я скажу вам несколько слов», — начал он. «Как вам известно, мы пытаемся мобилизовать 10 миллионов. Каждая единица инвестиций составляет 100 тысяч долларов. Другими словами, сумма минимального капиталовложения равняется 100 тысячам долларов. На сегодняшний день мы собрали 4 миллиона. Завтра мы будем в Гонконге, потом в Токио, а после этого в Рио-де-Жанейро. И я надеюсь, что к этому времени, то есть через 2 недели, считая сегодняшнего дня, мы превысим первоначально намеченную сумму подписки. Я стараюсь не увеличивать расходы, обеспечивая выполнение юридической работы в обмен на несколько долей в товариществе. Фактически этим и будет заниматься фирма мужа Бэппи Мартин». И тут он жестом указал на 50-летнюю беременную даму. «Привет, Бэппи! Рад видеть тебя здесь!» «По соображениям налогообложения, корпорация будет либо швейцарской, либо бермудской. Так вот, мобилизованы 10 миллионов долларов составят 70% стоимости компании. Эти деньги вернутся, прежде чем другая, 30-процентной доли собственности что-нибудь получит с процентами по обоснованной ставке, которые будут накапливаться.